Я думаю, Полибия можно было бы уговорить, но неразумно отвлекать его от занятий историей. И прежде чем выбирать, надо сделать выбор между эпикурейцем и стоиком. Эпикур открыл законы природы, а Зенон понял, что надо следовать природе как бесстрастной и безупречной художнице жизни. Эпикур выступает против увлечения государственной деятельностью. Зенон же создал учение об обязанностях, позволяющее направлять человеческие характеры к добродетели. И по совету Полибия я выбрала стоика. Как ты к этому относишься? Тиберий не отвечал. Взглянув на него, Корнелия увидела, что он мертв. Тиберий Семпроний Гракх умер в 601 году от основания Рима, 153 год до нашей эры. У Сципиона. Дом Сципиона Эмилиана не выделялся среди соседних зданий Палатина ни своими размерами, ни архитектурой. Туфовая стена с крошечными окошечками выходила на улицу. Дверь вела из вестибула в атриум. Теперь и подошел к шкафу предков. Последней в верхнем ряду была маска Сципиона Африканского, победителя Ганнибала. Сколько он слышал от нее о деде, о его добродетели. Тиберий вспомнил ее слова. «Слава не переходит по наследству. Я хочу, чтобы ты был известен людям не как внук Сципиона, а сам по себе». Приоткрыв занавес, Тиберий вошел в перистиль, украшенный статуями из мрамора и коринфской бронзы. Когда-то они украшали дворец македонских царей в Пелле, а потом стали трофеями отца Сципиона Эмилия Павла, перейдя в дом вместе с библиотекой. Тиберий не раз уже бывал здесь, где и познакомился с ахейцем Полибием, ведавшим книгами. Судя по шуму голосов, доносившемуся из Таблина, сегодня здесь какое-то сборище. Тиберия заметили. «Входи!» — услышал мальчик голос Сципиона. Гости, опираясь на тугие волосяные подушки, возлежали на ложах. Среднее ложе занимал Публий. По правую руку от него находился высокий и худой, как жердь, старик, поэт Марк Пакувий. Тиберий знал, что Пакувий написал про тексту «Павел», посвященную отцу Эмилиана Эмилию Павлу. Но в школе читали не ее, а переложение Пакувием трагедии Еврипида «Антиопа». Антиопа — одна из дочерей речного бога Асопа, родившая от Зевса близнецов Зета и Амфиона. Бежав от отцовского гнева, она стала рабыней жестокой Дирки, притеснявшей Асоп. Амфион и Зет отомстили за мать, привязав Дирку к рогам дикого быка. Загадку из этой трагедии учитель заставлял учить наизусть. «Четвероногая, неторопливая, жилица нив, шершавая, ползучая, малоголовая, змеиношеяя, живые звуки испускает замертво». Отгадка «Черепаха». Последняя строка Пакувия намекает, что из панциря черепахи делались музыкальные инструменты. На другом ложе возлежал Полибий. Он приветливо махнул мальчику рукой. Рядом с Полибием Гай Лелий. На левом ложе Тиберий приметил незнакомца с открытым прямым взглядом, высоким лбом, изрезанным морщинами. В промежутке между ложами на низком табурете сидела Симпрония. Она поднялась навстречу брату и показала оставленное ему место. Обед еще не начался. Рабы уносили тазики с водой, в которых хозяева дома и гости ополаскивали руки. Сняв претексту и положив ее на скамью у стены, где лежала верхняя одежда других гостей, Тиберий устроился рядом с сестрой. Раб поставил серебряный поднос с яйцами всмятку, белый пшеничный хлеб, маринованную рыбу, закуску, с которой обычно начинался римский обед. Затем на столе появилась пузатая амфора с фалернским, кратеры для смешивания вина с водою, фиалы.